Вскоре и Адуев стал одной из пружин машины. Он писал, писал, писал без конца и удивлялся уже, что по утрам можно делать что-нибудь другое. А когда вспоминал о своих проектах, краска бросалась ему в лицо. «Дядюшка», — думал он, — «в одном уж ты прав, немилосердно прав. Неужели и во всем так? Ужели я ошибался и в заветных, вдохновенных думах и в теплых верованиях в любовь, в дружбу и в людей, и в самого себя? Что же жизнь?» Он наклонялся над бумагой и сильнее скрипел пером, а у самого под ресницами сверкали слезы. «Тебе решительно улыбается фортуна», — говорил Петр Иванович племяннику. «Я сначала целый год без жалования служил, а ты вдруг поступил на старший оклад. Ведь это 750 рублей, а с наградой 1000 будет. Прекрасно на первый случай. Начальник отделения хвалит тебя, только говорит, что ты рассеян. То запятых не поставишь, то забудешь написать содержание бумаги. Пожалуйста, отвыкни. Главное дело, обращай внимание на то, что у тебя перед глазами, а не заносись вон куда». Дядя указал рукой кверху. С тех пор он сделался еще ласковее к племяннику. «Какой прекрасный человек мой стал начальник, дядюшка», — сказал однажды Александр. «А ты почем знаешь?» «Мы сблизились с ним. Такая возвышенная душа, такое честное, благородное направление мыслей. И с помощником также. Это, кажется, человек с твердой волей, с железным характером». «Уж ты успел сблизиться с ними». «Да как же!» «Не звал ли тебя столоначальник к себе по четвергам?» «Ах, очень, каждый четверг. Он, кажется, чувствует ко мне особенное влечение». «А помощник просил денег взаймы?» «Да, дядюшка, безделицу. Я ему дал 25 рублей, что со мной было. Он просил еще 50». «Уж дал, сказал с досадой дядя. «Тут отчасти я виноват, что не предупредил тебя. Да я думал, что ты не до такой степени прост, чтоб через 2 недели знакомства давать деньги взаймы». «Нечего делать, грех пополам. 12 с полтиной считай за мной». «Как, дядюшка? Ведь он отдаст». «Держи карман, я его знаю. За ним пропадает моих 100 рублей с тех пор, как я там служил. Он у всех берет». «Теперь, если попросит, ты скажи ему, что я прошу его вспомнить мой должок. Отстанет. А к столоначальнику не ходи». «Отчего же, дядюшка?» «Он картежник. Посадит тебя с 2 такими же молодцами, как сам, а те стакнутся и оставят тебя без гроша». «Картежник?» — говорил в изумлении Александр. «Возможно ли? Кажется, так склонен к искренним излияниям». «А ты скажи ему так, между прочим, в разговоре, что я у тебя взял все деньги на сохранение, так и увидишь, склонен ли он к искренним излияниям и позовет ли когда-нибудь к себе в четверг». Александр задумался. Дядя покачал головой. «А ты думал, что там около тебя ангелы сидят? Искренние излияния, особенное влечение. Как, кажется, не подумать о том прежде, не мерзавцы ли какие-нибудь около?» «Напрасно ты приезжал», — сказал он. «Право, напрасно». Однажды Александр только что проснулся. Евсей подал ему большой пакет с запиской от дяди. «Наконец, вот тебе и литературное занятие», — написано было в записке. «Я вчера виделся с знакомым мне журналистом, он прислал тебе для опыта работу». От радости у Александра дрожали руки, когда он распечатывал пакет. Там была немецкая рукопись. «Что это, проза?» — сказал он. «О чем же?» И прочитал написанное наверху карандашом. «Аназиме. Статья для отдела о сельском хозяйстве. Просят перевести поскорее». Долго задумчиво сидел он над статьёю, потом медленно со вздохом принялся за перо и начал переводить. Через 2 дня статья была готова и отослана. «Прекрасно, прекрасно», — сказал ему через несколько дней Петр Иванович. «Редактор придоволен, только находит, что стиль недовольно строг. Ну да с первого раза нельзя же всего требовать. Он хочет познакомиться с тобой. Ступай к нему завтра, часов в 7 вечера. Там он уже приготовил еще статью». «Опять о том же, дядюшка?» «Нет, о чем-то другом. Он мне сказывал, да я забыл. Ах, да, о картофельной патоке. Ты, Александр, должно быть, в сорочке родился. Я, наконец, начинаю надеяться, что из тебя что-нибудь и выйдет. Скоро, может быть, не стану говорить тебе, зачем ты приезжал. Не прошло и месяца, а уж со всех сторон так на тебя и льется. Там 1000 рублей, да редактор обещал 100 рублей в месяц за 4 печатных листа. Это ведь 2200 рублей. Нет, я не так начал», — сказал он, сдвинув немного брови. «Напиши же к матери, что ты пристроен и каким образом. Я тоже стану отвечать ей. Напишу, что я за ее добро ко мне сделал для тебя все, что мог». «Маменька будет вам очень благодарна, дядюшка, и я также», — сказал Александр со вздохом, но уж не бросился обнимать дядю.